32. Ехали цыгане с ярмарки, с ярмарки, и остановились ёне, эхо да пады яблоньке. Поет Теодор Бикель, он же Гришка Быков, как утверждает Олейников. Пластинку Бикеля подарил Олейниковым Ларс Северинсон. Пластинка редкая. Заезжена она уже до безобразия. Ее дорожки напоминают тротуар на цветном бульваре. Асфальт провалился, и из трещин выросли многолетние, здоровые и крепкие сорные травы. «Ты же вольной борьбой, говоришь, занимался. Вот и давай, вольно поборемся». Олейников стоит перед Бахом и уже закатал рукава клетчатой рубашки и расстегнул ее на груди. Из рубахи выпирает немаловажная грудная клетка с рыжими и белыми, редкими, как ростки на картошке, волосками. «Володя, если ты сейчас же не прекратишь свои глупости, я уйду!» — кричит Наташа и прижимает руки к коленям. Это ее особенность. Волнуясь, она сгибается, переступает с ноги на ногу и прижимает руки к коленям. Другие женщины в подобном состоянии заламывают руки. «Если я тебя обидел, Володя, я могу извиниться», — говорит Бах. «Правда, я не совсем понимаю, за что». «Во, сундук, гляди на чужие страсти! Человек из Кривого Рога, а ты что?» Стесин и Сундуков пробрались к ссорящимся вплотную. «Ты способен на страсти, сундук?» «А ты способен, фокусник сраный?» — огрызается племянник Мариенгофа, двойник Павла I. Ну да, он был похож на императора курносым носом и калмыцким личиком. «Способен?» «Ты меня не обидел, Вагрич. Я просто хочу показать, что без всякого спорта положу тебя на лопатки. И не только тебя, но и всех вас». Олейников неожиданно зло оглядывает друзей. «Боюсь, что ты излишне самоуверен». Бах снимает пиджак. Разозлился. Да, он, может быть, слишком много танцевал с Наташей, но Олейников мог бы быть и повежливее. Да, он выходил с Наташей в коридор и целовался там с ней, но Олейников этого не видел. Олейников вцепляется в Баха, и они, сплетясь руками и упираясь ногами, расхаживают, тяжело топча пол, как два самца-оленя, сцепившихся в брачном поединке. «Володя, я ухожу!» — кричит Наташа, но не уходит. «Вагричу придется нелегко», — думает поэт. «Володька выше его и тяжелее. Другая весовая категория». «Вольной борьбой, говоришь, занимался?» Тяжело дыша, красными глазами из-под лобья, Олейников глядит на Баха и вдруг резко рвет его на себя. Бах удерживается на ногах, но оба они, не в силах остановиться, врезаются в стол с фруктами и напитками. Хлипкий стол падает. Вместе с ним, хрустя и раскалываясь об пол, летят стаканы, бокалы, пустые бутылки. Ворошилов прыгает сзади на Олейникова, Морозов — на Баха. Но все разночинцы выпили изрядное количество алкоголя, потому им не удается оторвать противников друг от друга. Зато теперь уже четыре туши произвольно мечутся по комнате, повинуясь более всего ревности криворожца. «Я ж вам казав, не сможете!» — переходит Олейников на украинский. «Я силен, как вий!» Олейников почему-то надувает щеки, может быть, чтобы стать похожим на известного гоголевского персонажа, обитателя подземных глубин. На одной руке у него повис Бах, на другой — Морозов, а сзади на спине — Ворошилов. «Володя!» — кричит Наташа. «Эд, ну их нахуй с их шутками, нужно это прекратить!» Новобрачный, доселе отсутствовавший, вновь появился в комнате. Он, кажется, выходил во двор потискать соседку Аллочку. «Им что, пиздюкам? А для нас, если явятся мусора, все это может плохо кончиться. Один паспорт на двоих. Хуй ты их теперь остановишь». Он почему-то ждет опасности не от милиции, но со стороны папы Бермана. Что подумает папа Берман, очевидно, в ужасе проснувшийся на бухгалтерском ложе в соседней комнате? Не пропишет еще Савенко у себя. Решит не прописать, и все тут. Эд выбегает к группе и хватает за пиджак первого попавшегося, Ворошилова. «Игорь, хоть ты-то будь умнее, отлепись, ёб твою мать, прекратите!» «Иди нахуй, Лимоныч, прекрати сам! Твой бах, сука, меня укусил!» В военном диком танце мужская часть гостей, включая даже трезвого Стесина, перекатывается стаей собак по квартире. В глубине стаи — туша большого зверя Олейникова, но лишь на мгновение можно увидеть его заднюю или переднюю лапу или копыта. Каждый мужчина орет свое воинственное ругательство или бормочет его. Они еще не соскочили со острия бритвенного лезвия, отделяющего шутливые, пусть и грубые, военные игры от мордобоя. Но еще мгновение, и это произойдет. «Прекратите драку, пидорасы! Остановитесь!» — орет Эд. Возвышенный поэт с миндалем в сердце, несколько художников и упоенно бьющая в чей-то зад ногой Неля не обращают на него никакого внимания. Рывки, сопенья, ругательства и крики, все чаще отмечающие боль. «Возьми стул, и стулом их», — спокойно говорит Мишка. «Бери, который полегче, венский». «А-а-а-а!» орёт поэт и, взмахнув стулом, обрушивает его на хребты друзей нонконформистов. Мишка не орёт, но тоже взял стул и машет своим молча. Первым приходит в себя Стесин. «Ты что, охуел, рванина, Лимоныч? Ты что делаешь? Мы сейчас тебе таких пиздюлей вваляем. Ты мне ребро сломал, сука такая!» «Не ори, Талик. Вы, бляди, мне что разницу делаете? Вы напились и деретесь, вам все похуй, а нам с Мишкой не похуй. Если сейчас мусора придут, ты соображаешь, что будет?» «Ты прав. Напились, как свиньи, и меня трезвого втянули». Стесин трогает уши, не отклеились ли, приглаживает волосы. Держась за бедро, проталкивается к другу Бах. Рубашка на нем разорвана. «Ты что, охуел совсем, Эд? Друг называется. Ты меня так стулом пизданул в бедро, у меня искры из глаз посыпались. А если бы по голове?» «Я старался не по голове. Больше никогда с вами дела не буду иметь. Безответственные вы люди. Драку устроили. Вы же мне обещали». «Да мы что, мы ничего. Это Вовик. Вовик, ты зачем дерешься?» Сундуков подает руку сидящему на полу Олейникову. «Вставай, Вовик. Драться нехорошо, дети». «Мы не дрались. Мы боролись». Олейников встает. «Ну да, боролись», — ухмыляется Преображенский. «Еще минута, и стали бы друг другу физиономии чистить». «Володька». Наташа проходит сквозь толпу к мужу. «Я хочу тебе сказать, что ты говно, Володька». Она поворачивается и уходит к двери, открывает ее рывком и удаляется, стуча каблуками по старому паркету коридора. «Масенькая, постой, не сердись. Наташа, я тебе все объясню». Олейников мечется по комнате, ища пиджак, и, не найдя, убегает, на ходу заправляя рубашку в брюки. «А где моя Ирка? Никто не видел Ирку?» Бах тревожно озирается. «Ира ушла». Возникшая из комнаты родителей Женя прижимает к груди новобрачный венчик. «Папа сказал, чтобы все ушли. Вы буйные, не умеете себя вести на свадьбе. Уходите. У меня брачная ночь». Женя косенько щурит глазки. Она совсем не зла, улыбается, но, по-видимому, очень пьяна. «Помочь тебе убрать, Женька?» Счастливо воссоединившиеся лесбиянки обнялись. «Оставьте, девочки, мама завтра все уберет. Мама хорошая, мама меня любит. Помоги мне, Ирочка». Сундуков тянется к девчонке, как бы грозя схватить ее несколькими руками Шивы. Морозов везет Ворошилова к себе. Они остаются на Цветном, лишь перейдя на другую сторону ловить такси. Стесин с Сундуковым сопровождают Анну и Эда до колхозной площади. «Пока, рванина! Ну, у тебя и воспитание!» — кричит Сундуков, очевидно, не растративший всех своих сил. «Эх ты, Ендик! Кто же тебя научил друзей стульями бить, морковка?» «Правильно сделал», — бурчит уставший, поскушневший Стесин. «Друзья нажрались, как свиньи. Пока, Лимоныч, заходи, я тебе еще заказчиков на той неделе подброшу. Циркач один просил брюки, обезьянок тренирует». «Эд, давай возьмем такси, а?» Анна даже спотыкается несколько раз, чтобы показать, как она устала. «Ну да, а завтра будем сидеть голодными?» «Ты забыл, что мы приглашены к Славе? У него и поедим». «К Славе мы едем вечером. И что ты у него поешь? Бутербродов с гашеной известью?» «Слава сказал, Губанов приедет. Для Губанова Лия приготовит что-нибудь вкусное». «Слушай, перестань ныть. 500 метров осталось». В окнах директорской квартиры темно. Когда они проходят по коридору, из комнаты революционера слышен крепкий храп. Революционер, должно быть, уставший за день от разрушения Софьи Васильевны, перемежает длинные трели с коротким подхрапом.